упряжки. Прежде всего, выражение «закладывать лошадей». Это означало запрячь их в экипаж. Откладывать или раскладывать – распрячь, отпрячь. Перекладывать – отсюда и слово «перекладные», перепрячь – заменить одних лошадей другими. Упряжки бывали разными, и отличались они не только количеством лошадей, но и порядком их расположения. Наиболее популярная в России была тройка. Средняя лошадь, наиболее крепкая, называлась коренной или коренником. На нее приходилась главная нагрузка. Боковые лошади назывались пристяжными. Коренник бежал рысью, пристяжные – галопом. Тройка воспета в десятках русских стихотворений, песен и романсов, не потерявших своей популярности и в наши дни. Гоголевская птица-тройка, которой писатель уподобил Русь, памятна каждому. Ездили и на четверках или четвернях, четырех лошадях, запряженных в ряд, что было возможно только для широких дорог, а чаще запряженных попарно, одна пара за другой, то есть цугом. Шестерки или шестерни, восьмерки и так далее – также впрягались парами в линию. Пары лошадей, впряженные справа и слева от дышла, то есть одиночной оглобли, назывались дышловыми, правой и левой. Передняя пара лошадей именовалась уносной. Упряжка парой, когда в оглобле впрягался коренник, а к нему привязывалась пристяжная, называлась парой на отлете или парой с отлетом. Цугом, то есть с большим количеством лошадей, не менее четырех, впряженных попарно, ездили очень богатые, сыновитые люди. «Весь в орденах езжал-то вечно цугом», — восторженно говорит Фамусов о важном вельможе Максиме Петровиче. Гусем, то есть одна за другой, до пяти, запрягались лошади, как правило, за городом на узкой зимней дороге, чтобы не увязнуть в сугробе. В рассказе Чехова «По делам службы» после метельной ночи лошади, запряженные гусем, ожидали у крыльца с 5 часов утра. К ним идут доктор и следователь в шубах и валенках. При запряжке цугом на одной из передних лошадей непременно сидел верхом форейтер, в переводе с немецкого «передний всадник», в народном произношении «фалетер». Обычно мальчишка или же, как исключение, взрослый человек малого веса, чтобы не отягощать лошадь. Обязанностью форейтера было управлять передней парой лошадей, которые служили направляющими для остальных. Приближение почтового экипажа оповещал звон колокольчика, прикрепленного под дугой коренника. У пристяжных лошадей, ходивших без дуги, к сбруе подвешивались бубенцы. Крупные бубенцы, издававшие глухой звук, назывались глухарями. Звон колокольчиков и бубенцов многократно описан в старой литературе. Чацкий, вспоминая свои поездки в Москву на почтовой тройке, говорит Софье: «Звонками только что гремя, и день и ночь по снеговой пустыне, спешу к вам голову сломя». Пушкин в «Графе Нулине» обобщает: «Кто долго жил в глуши печальной, друзья, тот верно знает сам, как сильно колокольчик дальний порой волнует сердце нам». В главе 17 третьей части третьего тома романа «Война и мир» Толстой чрезвычайно картинно и подробно на целой странице описывает отправление из Москвы кареты графини Ростовой. Долго укладываются, два гайдука готовятся подсадить графиню, но она приказывает удобнее приложить сиденье. Старый кучер Ефим терпеливо ждет, когда прикажут трогаться. Наконец все уселись, ступеньки собрались и закинулись в карету, дверка захлопнулась. «С Богом!» — сказал Ефим, надев шляпу. «Вытягивай!» — форейтер тронул. Правый дышловой влег в хомут, хрустнули высокие рессоры и качнулся кузов. Лакей на ходу вскочил на козлы. Встряхнула карету при выезде со двора на тряскую мостовую, также встряхнула другие экипажи, и поезд тронулся вверх по улице. Остановимся на рессорах. В древности их не было. Для смягчения дорожной тряски кузова экипажей подвешивались к раме, снабженной столбиками, на ремнях. К концу XVIII века появляются металлические рессоры. Сначала это были высокие, они же стоячие или круглые рессоры полукружия, соединяющие раму с кузовом по вертикали. Именно такими была снабжена карета Ростовых. Вскоре их заменили лежачие или плоские рессоры, две или более скрепленные по краям пластины, расположенные горизонтально, сжимающиеся под воздействием дорожных неровностей, в принципе, такие же, как у современных грузовиков. Подобные усовершенствованные рессоры долгое время считались признаком особого комфорта и достатка владельца экипажа, предметом его гордости и зависти окружающих. Теперь нам яснее становится концовка стихотворения Некрасова «Гадающей невесте», в которой автор, как бы обращаясь к влюбленной в модного хлыща девушке, пророчит: «Он твои пленительные взоры, нежность сердца, музыку речей, все отдаст за плоские рессоры и за пару кровных лошадей». Особым шиком считалось прокатиться на ямской тройке с набором. В такую поездку собираются персонажи женитьбы Бальзаминова Островского. Набором называлась упряжь, богато украшенная блестящими бляхами.